Глава 44. Таким образом, говорит Дан Этеридж, ничего не украдено и не разбито, кроме окна и гроба. Да, устало соглашается Харолд. Полицейские приехали быстро, как только смогли. Но потом они старательно обыскали лес, проверили, нет ли на обочине следов колес, и посмотрели, не украдено ли что-либо. Звон у стекла объяснение нашли быстро. Злоумышленник, убегая, разбил окно возле задней двери. «И вот что приводит меня в недоумение», — продолжает Дан. «Я вижу, где он вылез, но не вижу, где влез. Конечно, я не говорю, что он не сделал этого, только не пойму, как». На виске у Харолда ранка, он достает из кармана сложенный носовой платок и прикладывает к ней. «Тогда, видимо, и влез там же». «А затем возникает вопрос, что он здесь делал», — произносит Дан. «Наверное, это было проникновение с умыслом совершить кражу, и ты спугнул преступника до того, как он успел найти что-либо ценное. Вот одна возможность». «А есть еще какие?» — спрашивает Харолд, чтобы поторопить полицейского. Он и сам представляет другие возможности. Одна из них особенно беспокоит его с тех пор, как пришла на ум полчаса назад». «Дело вот какое», — отвечает Дан. «У тебя здесь лежит тело привлекательной молодой женщины. Харолд, мне неприятно это говорить, но в округе есть больные люди. Думаю, не следует исключать вероятности, что кто-то хотел с ней совокупиться. Это означает, что похороны нужно отложить и отправить труп в Лонгби на экспертизу. Возможно, там обнаружат какие-нибудь следы». «Дан», — горячится Харолд, — «мы оба знаем, что если отложить похороны по такой причине, я останусь без куска хлеба. Никто больше не доверит мне хоронить своих родных. Если что-то подобное случилось с бедняжкой, упокой Господь ее душу, сегодня вечером для нее это ничего не изменит. Она мертва, но догадки о том, что могло произойти, обернутся плохо и для ее семьи, и для меня. Давай посмотрим сами, и если отыщем следы того, что твоя догадка справедлива, то отправим труп в Лонгби. А если ничего не найдем, оставим бедняжку в покое». Дан Этеридж закусывает ус. «Думаю, посмотреть можно», — соглашается он. «Тогда поймем, что здесь произошло». Они вдвоем раздевают тело и внимательно осматривают. «Не вижу ничего такого», — сообщает Харолд. «Кажется, нам повезло. То ли я спугнул, то ли это в самом деле был воришка». «Постой!» — восклицает Дан. «Направь сюда свет!» Харолд поворачивает фонарь на бальзамировочном столе в угол зала. «Что там такое?» Дан разглядывает какой-то предмет на полу. Это небольшой черный диск, чуть больше монеты. «По-моему, это крышка от фотообъектива», — говорит наконец он. «Слишком мала», — возражает Харолд. «От цифровой фотокамеры. У моего брата Эда есть такая. Объективы у них потоньше», — оглядывается по сторонам. «Есть пластиковые перчатки?» «Конечно». Харолд достает пару нитриловых перчаток. Полицейский надевает одну и поднимает диск. «Похоже, он делал снимки. Может, какой-нибудь школьник взялся за это наспор? Пока ничего больше сказать нельзя, но следует быть начеку. Вдруг такое случится снова». Через два дня Кристиан приезжает в больницу с незнакомым врачом. Клэр догадывается, что тот каким-то образом работает на Воглера. Зовут его доктор Феликс. Он высоким тонким голосом задает ей несколько вопросов, потом подводит к окну, чтобы осмотреть при свете. Затем говорит санитару у двери, что хочет видеть доктора Баннермана, и плотно сжимает губы. Санитар мямлит, что доктора Баннермана в больнице нет, и Клэр видит, что губы доктора Феликса сжимаются еще плотнее. Он долго говорит что-то санитару в полголоса. Вскоре появляется заметно взволнованный Баннерман, и доктор Феликс отводит его в сторону. Баннерман не надел халата, и Клэр видит, что он потеет. Потом доктор Феликс возвращается и спокойно говорит Кристиану. «Все улажено, можно ехать». «Спасибо за визит», — произносит Клэр. «Приедешь еще, Кристиан?» «Дадите нам минутку», — просит тот доктора. «Разумеется», — отвечает Феликс с любезностью человека, знающего, что каждая минута, которую он предоставит им, будет оплачена. Когда они остаются одни, Кристиан сообщает: «Клэр, ты поедешь с нами. Доктор Баннерман признал, что ты не нуждаешься в его услугах. Пока тебе не станет лучше, будешь жить у меня. Таким образом, полицейским придется следить только за одной квартирой, если это тебя устраивает». «Конечно, устраивает. Хорошо, поговорим подробнее через несколько дней, когда твой организм очистится от этих лекарств».